Глава 35. Пар и железо. Изможденная и окровавленная Элис каким-то образом сумела оттащить миссис Харрогейт в сторону. Другр к тому времени уже давно исчез. Джейкоб Марбер и Колтон тоже. Странная мерцающая дыра пропала. Элис тащила миссис Харрогейт в слабом свете фонаря, и их тени плясали в дыму. В горле застревала черная пыль. От ног миссис Харрогейт на полу оставались длинные кровавые следы. Элис вернулась за фонарем, прошла с ним вперед и осторожно поставила на землю, а потом обхватила миссис Харрогейт и потащила ее дальше. Так они шаг за шагом медленно продвигались по грязному и влажному туннелю назад к складу, к миру живых. Они находились в футах в 20 от люка, когда фонарь потух, и Элис, вспотевшая и измазанная кровью, бросила его и потянула миссис Харрогейт дальше. Кейрос шагал с ними рядом, его белая лапа словно светилась в темноте. Сквозь трещину в люке в туннель пробивался дневной свет. Отпустив постановающую спутницу, Элис поднялась на носки и толкнула люк. Он поддался легко, к счастью, никто его не заблокировал. Элис выбралась через отверстие на склад. Из-за двери доносился шум, там уже трудились рабочие. Она огляделась по сторонам в поисках какой-нибудь веревки, которая могла бы вытащить миссис Харрогейт, и увидела стремянку. Морщась от натуги, она потянула напарницу наверх, размышляя о безнадежности ситуации, в которой они оказались. Джейкоб Марбер сбежал с помощью Другра. Он был чудовищем, но его хозяин оказался намного хуже. Элис мало чего боялась, но когда Другр заверещал, она испытала настоящий ужас. Колтона, бедного Фрэнка Колтона, превратили в лича, и теперь он не узнавал не только старых знакомых, но, казалось, и самого себя. Хуже того, Марбер растворился в воздухе, пройдя через какой-то портал. А если он может перемещаться таким образом, то разве может она найти его, загнать в угол, уничтожить? Единственное ее оружие — Кейрос, но Марбер забрал один из клависов. Скоро волшебный кот перестанет подчиняться ее командам и покинет их, или даже перейдет на сторону врага. По крайней мере, так считала миссис Харрогейт, а Элис научилась относиться к страхам этой женщины серьезно. Она постаралась сдержать ярость, подумав о чудовищах, преследующих Марлоу и Чарли. Все равно ничего не поделаешь. Она долго сидела в кладовке, просто пытаясь отдышаться. В какой-то момент миссис Харрогейт потеряла сознание. Элис подумала, что, возможно, это и к лучшему. Наконец она встала, с трудом подняла напарницу на спину и вся в грязи и в крови вышла на наполненный гулом и грохотом склад. Кейрос вертелся у нее под ногами. Замечая ее, рабочие забывали о работе и глазели на нее, не отнимая рук от своих станков. Ну и черт с ними. Стиснув зубы, Элис прошла через склад на пристань, а оттуда на улицу, по которой ездили экипажи. Первый извозчик отказал им, едва рассмотрев их одежду. Второй не захотел брать кота. Третий кэб был грязным и потрепанным, а извозчик взял с них двойную плату, но доставил прямо к дому 23 на Никель-стрит-Уэст. Элис вышла из экипажа, не обращая внимания на неодобрительный взгляд фыркнувшего кучера, очевидно посчитавшего, что они с миссис Харрогейт перепили или даже что похуже. Никакой помощи он не предложил. Элис протащила миссис Харрогейт через железные ворота к дверям дома. Внутри было тихо. Кейрос обнюхал ножку стола и исчез в темноте коридора. Дверь была открыта. Чучело кабаньей головы на стене спокойно взирало на них с высоты. Элис немного постояла, прислушиваясь, а потом подняла миссис Харрогейт наверх и уложила ее в постель. Умывшись водой из таза и пригладив жирные волосы, она спустилась вниз и вышла на улицу. Перед мостом Блэкфрайерс она увидела переходящего дорогу трубочиста, дала дрожащему парню 2 шиллинга и велела поскорее привести врача. 3-й шиллинг она зажала в кулаке и сказала, что он получит его, когда придет доктор. Потом она отправилась в их съемную комнату, собрала вещи, рассчиталась с хозяйкой и перетащила все необходимое в дом номер 23. Голова у нее раскалывалась, пальцы ныли, боль в боку усилилась. Усевшись в холле внизу, она стала ждать доктора. Им оказался пожилой ирландец. Поднявшись по лестнице, он запыхался. Сев рядом с миссис Харрогейт, он достал карманные часы и высчитал ее пульс, приподнял ей веки и, нахмурившись, ощупал ее колени и осторожно подвигал ноги. В дверях застыл трубочист. Он разглядывал их, сжимая в руке третий шиллинг. «Упала с лошади», — соврала Элис. «Не чувствует ног». «Ничего себе падение», — пробормотал врач, разглаживая бакенбарды. «А эти царапины?» «Она упала в кусты. Это было в парке». Мужчина что-то вынул изо рта. Жевательный табак. Затем снял очки и устало вздохнул. «Ходить она больше не будет», — сказал он прямо. «Уж извините». Потом доктор достал из своего чемоданчика какой-то флакончик. «Это от боли». Элис не плакала, лишь испытывала всепоглощающую усталость. Она не знала, что теперь делать. Это чувство было ей незнакомо, и оно ей не нравилось. Когда миссис Харрогейт очнулась и застонала, девушка дала ей лекарство, и она вновь заснула. Элис смыла с ее лица кровь и грязь и вышла. Когда она ночевала в этом доме в прошлый раз, Колтон еще не погиб, а она сидела в спальне Чарли и Марлоу, наблюдая, как они спят. Что делать с этими воспоминаниями, она тоже не знала. Кейрос весь день вертелся у нее под ногами, терся о ее лодыжки, запрыгивал к ней на колени и мурлыкал. Она гладила этого странного четырехглазого кота по спине и чесала за ухом, разглядывая его прищуренные глаза. Она содрогалась от воспоминаний о том, что с ним произошло в подземелье. «Кто же ты такой?» – спрашивала она волшебного помощника, поглаживая его. «Ты же знаешь, что миссис Харрогейт боится тебя?» «Да, боится. Может, и мне стоит?» «Ну и что же нам теперь делать, малыш? Как остановить Марбера? Теперь у меня нет даже клависов». Она уставилась в окно, разглядывая завесу желтоватого тумана. «Маргарет сказала, что ты перестанешь нам помогать, если мы не отправим тебя обратно». Элис просто разговаривала сама с собой, чтобы не сидеть в тишине. Но вдруг в ее сознание проникло что-то постороннее, какой-то звук, прозвучавший только у нее в голове. Вспышка боли, образ чего-то красного, внезапное осознание. «Это я!» Голос был мягким, но настойчивым. Потом он умолк, но его сменило что-то еще. Каким-то образом Элис поняла, что из-за пропажи клависа Кейрос не только оказался, как и объясняла Маргарет, заперт в этом мире, словно рыба в аквариуме, но и осознала, что это глубоко неправильно и что бедное создание не может оставаться в неволе. Оно должно быть свободным. Элис опустила руку и в потрясении посмотрела на кота. «Что? Это ты?» – прошептала она. «Ты говоришь со мной?» Кейрос дернул ухом и замурчал. Элис резко поднялась, а колдовское животное спрыгнуло на пол и встало у дивана, высоко подняв хвост. «Нет, это невозможно», – подумала Элис, боязливо наблюдая за ним. «Просто не может быть». На следующий день она заперла Кейроса в гостиной и вышла в туман. Несмотря на то, что было еще рано, он стал плотнее. Улицы потемнели, и светло было лишь у фонарей, под которыми сновали расплывчатые фигуры. Вернулась она с двумя небольшими железными колесами от тачки, с крепкими дубовыми спицами и с маленьким черным футляром, в котором лежали плотницкие инструменты. Она расположилась в задней спальне и принялась пилить, измерять, стучать молотком. По крайней мере, у нее появилось занятие. Простая физическая работа, отвлекающая от беспокойных мыслей. Запястья, за которые ее хватал Колтон, болели и покрылись трупьями, но боль ее не волновала. Она вспоминала о своей жизни в Бентни-Холлоу. Среди тамошних женщин была одна старуха, уже не способная ходить. Каждое воскресенье ее сажали в старую деревянную тачку, обкладывали подушками и одеялами и везли к костру. Вспоминая эту женщину, Элис думала о миссис Харрогейт, которая теперь тоже стала калекой. Девушке было приятно заниматься простой физической работой, работой, у которой есть четкая цель и конец. И вот Элис надела на ось колеса, крепко приделала к ней сиденье и отрегулировала его высоту. Затем она перевернула получившееся кресло и прикрепила к нему перекладину, за которую его можно было толкать. После чего положила на сиденье и спинку подушки, шагнула назад и осмотрела свою работу. Кресло на колесах. Миссис Харрогейт не испытывала потребности в сочувствии. Она проснулась в дурном настроении, постель ее оказалась замарана. Элис пришлось вымыть ее и сменить ей белье, и все это время пожилая женщина хмурилась, силясь побороть отвращение. Она хотела узнать, как обстоят дела с Кейросом. Никак. Что случилось с Джейкобом и Другром? Ничего. И позаботилась ли Элис о том, чтобы известить Карндейл о том, что с ними случилось? Не позаботилась. Диагноз ирландского врача ее не интересовал. Она и так знала, что с ней. «Нужно действовать сейчас же, пока Джейкоб и это существо не опередили нас», — сказала она, когда Элис переворачивала ее на бок, чтобы сменить постельное белье. «Пока я спала, мне кое-что вспомнилось. Кое-что, касающееся паука. Догадки Джейкоба. Боюсь, он не ошибается. Если Глифик действительно умирает, то Орсин разорвется на части. И Другар прорвется наружу». Элис вздрогнула. «Не надо таращиться. Принесите мне карандаш и бумагу», — сердито сказала миссис Харрогейт. Ухватившись за спинку кровати, она села. «Я напишу записку, и вы отнесете ее на чердак. Там вы увидите насест моих почтовых птиц. Костяных птиц, похожих на тех, что вы видели в Карндейле, мисс Куик. Одна из них доставит мое сообщение доктору Бергусту». Когда пожилая женщина заметила, что Элис не двигается с места, она сделала паузу и посмотрела ей в глаза. По-настоящему посмотрела. Приложив руку к родимому пятну, она промурлыкала. «Ах, что такое? Потеряли надежду?» Элис ничего не ответила. Ей было стыдно. Всякий раз, закрывая глаза, она видела вопящего Другра. Темного, мрачного, ужасного. «Мисс Куик», — продолжила миссис Харрогейт, — «поговорим на чистоту. То, что правильно, никогда не бывает легко. Мы победим, но только если не опустим руки. Вы же не намерены сдаться?» «А что, если намерена?» — неожиданно жестко возразила Элис. Она не хотела говорить этого, но ее гнев, разочарование и чувство вины наконец-то выплеснулись наружу, так что она сама удивилась своей резкости. «Посмотрите на нас, Маргарет. Как мы сможем остановить Марбера? Сейчас он, наверное, уже на подходе к Карндейлу. Глифик умирает, вы сами сказали. А это значит, что Другар...» Она замолчала, содрогнувшись. «А сами вы даже не можете воспользоваться чертовым ночным горшком». Глаза Харрогейт вспыхнули. «Так что, по-вашему, Карндейл уже захвачен?» «Возможно. Может, это чертова дыра, в которой исчез Марбер, вела прямиком в нужник Бергаста?» «Не вела. Откуда такая уверенность?» «Он был ранен, мисс Куик. Ему потребуется время, чтобы собраться с силами, как и Другру. На создание портала уходит очень много сил». «Не говорите так, будто знаете все об этой чертовой твари. Не знаете!» «Ах!» — вздохнула Харрогейт. «Ну вот, опять!» И это была правда. Элис снова вышла из себя. «Вы не имеете ни малейшего представления даже о том, что Другар вообще такое!» — закричала она. «Не говоря уже о том, что он может и чего не может!» Миссис Харрогейт помолчала, буравя Элис взглядом, а потом спокойно сказала. «Я думала, вы более крепкий орешек. По крайней мере, мистер Колтон точно так считал». Элис покраснела. Выплеснув ярость, она поняла, что вся ее раздражительность родилась из усталости, и смутилась. «Да, и посмотрите, что с ним стало теперь». «Сядьте», — сказала миссис Харрогейт. Элис нехотя села. «Это еще не конец, мисс Куик. Несмотря на мнение Джейкоба, мистер Торп еще не умер, а он выносливее многих. Я думаю, доктору Бергасту известно о его состоянии. Полагаю, у него есть какой-то план на тот случай, если произойдет худшее». Она пристально посмотрела на Элис. Вашего Марлоу еще можно спасти, как и юного Чарльза Овида. Конечно, если не сидеть сложа руки. Тогда все действительно будет кончено, и мы потерпим неудачу. Но враг слишком силен. Что мы можем сделать?» «Нужно подумать», — сказала миссис Харрогейт. «Итак, вот что мы сделаем». Она заметила кресло на колесах, которое Элис поставила в угол у окна. «Для начала я сяду в эту штуковину. Потом вы соберете вещи в дорогу, и мы вместе поедем на экспрессе на север». Элис перевела взгляд на стену, потом снова на миссис Харрогейт. Все это казалось ей бессмысленным. Даже если они приедут вовремя... В этот момент в открытую дверь проскользнул Кейрос. Он подошел к кровати и легко запрыгнул на постель. Свернувшись калачиком, кот принялся умываться. «И возьмем с собой это существо», — добавила миссис Харрогейт. Элис поморщилась. «Он разговаривал со мной прошлой ночью. Как бы объяснил, что без Клависов он в ловушке. Это терзает его. Он заслуживает свободы, Маргарет. Ему больно». «Он разговаривал с вами?» Миссис Харрогейт поджала губы. «Единственное, что его сдерживает, это Клависы, мисс Куик. И они же обеспечивают нашу безопасность. Они своего рода решетка его клетки. Вы бы выпустили на свободу дикого зверя? Чем дольше он остается здесь незапертый, тем меньше у нас над ним власти». Кейрос поднял голову и, дернув ухом, зевнул. «Не упускает ни одного нашего слова». «Да, киса», — сказала миссис Харрогейт, а потом тревожно и мрачно посмотрела на Элис. «Вы видели, на что он способен. Нам нужно вернуть ключ. Иначе...» Вопрос Элис повис в воздухе без ответа. Но его и не требовалось. Сыщица прекрасно понимала, на что намекает пожилая женщина. «Иначе его придется уничтожить». Это казалось ей неправильным. В Кейросе не было ничего дикого и грозного, лишь грация и достоинство. Разве он не заслуживает лучшей участи, не заслуживает возвращения в привычный для себя мир? Но миссис Харрогейт еще не закончила. «Если второй Клавис у Джейкоба, Кейрос не сможет напасть на него. С ним Марбер будет в безопасности». Элис мрачно покачала головой. «Казалось, хуже быть просто не может». Но миссис Харрогейт низким голосом добавила. «Джейкоб не собирается дожидаться смерти мистера Торпа. Он намерен ускорить его кончину, мисс Квик. Но он не сможет попасть в Каррендейл, пока жив Глифик. Он воспользуется помощью Уолтера». «Лича?» — моргнула Элис. «Но как? Мистер Ластер уже там, в Каррендейле». Элис потерла лоб, пытаясь осмыслить услышанное. «Уолтер мертв, Маргарет. Он упал с крыши поезда». «К сожалению, нет. Его нашли на рельсах без сознания. Доктор Бергест распорядился доставить Лича в Каррендейл, и слуга отвез его на север. Бергест хотел допросить Уолтера». Глаза миссис Харрогейт блеснули неодобрением. «Мы считали себя умными, но оказалось, что это не так. Джейкоб только того и хотел, чтобы Уолтер проник внутрь. И если Лич освободится и убьет Глифика...» Элис облизала губы. «То и сам монстр проберется в Каррендейл», — закончила она. «Как и другая дрянь», — кивнула Маргарет. Кейрос, мурлыкая, поднял голову и уставился на них четырьмя золотистыми глазами. В этот самый момент в подземелье глубоко под Каррендейлом Уолтер Ластер метался в сырой темноте, гремя цепями, пока не оказался прижатым к каменной стене. Ему было холодно, очень холодно. Где-то в темноте в дальнем углу стоял столик, а на нем голубое блюдо с опиумом. Джейкоб всегда хорошо с ним обращался, ведь верно? Не может быть, что он не любит его. О да, Джейкоб не бросит Уолтера, своего верного друга. В темноте время летело незаметно. Шли часы, сменялись дни. Иногда вдруг грохотал засов на двери, а затем она со скрипом отворялась, и в помещение входил высокий молчаливый мужчина. Слуга. Как же его звали? Бейли. Он смотрел на Уолтера внушающим ужас взглядом И тот начинал хныкать, даже умолять его: «Пожалуйста, прошу, не бей меня!» Потом вновь воцарялась темнота. Снова раздавался скрип засова, свет фонаря, и слуга Бейли возвращался со стаканом воды, а иногда даже с тарелкой мяса. Но другой мужчина, доктор с белой бородой и страшными глазами, который разыгрывал доброту, Генри Бергас, да, он не приходил. И Уолтер терпеливо ждал, пока вокруг него воздух гудел насилием, слабо дрожали камни в стенах. Орсин словно был живым существом, жаждал чего-то. «Уолтер! Уолтер! Уолтер, это мы!» — шептал он, ощущая в сердце тоску и облизывая языком острые зубы. «Джейкоб идет, Уолтер! Час почти пробил!» И он начинал хныкать и греметь цепями, как будто голоса могли видеть и слышать его, а потом разочарованно качал головой. «Но мы не можем, мы не способны, посмотрите, посмотрите на нас!» Гул не прекращался, голоса не умолкали. «Уолтер, Уолтер, маленький Уолтер!» — шептали они. «Джейкоб уже идет, найди Глифика!» «Найди Глифика! Найди Глифика! Найди Глифика!»